Некому больше, поэтому я к вам. Не жаловаться, а просто. Так трудно сейчас, так трудно. Дома что-нибудь сможем? Да. Он связался с дочерью вашей. Я никогда не думала, что он такой. Я думала, он любит меня. Боже, да чего трудно? Майя посмотрела мокрыми, по-детски растерянными глазами на Родионова. У Родионова от жалости, от горя и от стыда вступила в сердце резкая боль. Он встал, потом сел, расслабил тело, чтобы унять боль. Она не унималась. Было такое ощущение, будто сердце какой-то своей нежной частью зацепилось за ребро. Он незаметно пошевелил левым плечом, положил левую руку на стол. Боль не унималась. «Давно не?» «Говорят, давно». Он сам сказал. «Нет, он трус, он, оказывается, совсем-совсем не такой». Он стал кричать на меня. «А чего ты плачешь? Мне просто стыдно, я просто растерялась. Я сейчас не знаю, что делать». «Ничего не надо делать. Тут ничего не сделаешь». Родионов глубоко вздохнул. Боль не проходила. «Не показывай никому, что у тебя горе. Ему особенно. Ничего страшного нет». Он стал, начал небыстро ходить по мягкому ковру. Это даже к лучшему, что он сейчас раскрылся. «У меня ребенок будет». Родионов долго молчал, ходил. «Тем более тебе надо спокойней быть, а то родишь какого-нибудь психопата». «Все в жизни бывает. Трудно бывает». Родионов опять незаметно вздохнул и сел на место. «Так трудно бывает, что глаза на лоб лезут. Но убиваться, показывать слабость свою — это последнее дело. Плюнь на все, держись. Другого выхода все равно нету». Майя справилась, наконец, со слезами, сидела, безвольно опустив на колени руки, смотрела на белый платочек, который держала в руках, шмыгала носом, слушала. «У тебя жизнь только начинается», — говорил негромко Родионов. «Много еще будет всякой всячины, и хорошего, и плохого», — говорил, успокаивал. И непонятно, кого успокаивал — женщину или себя. Он чудовищно устал за эти 10-15 минут, даже постарел. «Плохого иногда больше бывает, но на то мы и люди, чтобы не сдаваться, так что не плачь». Вошел Ивлев, внес в кабинет запах талой земли, унавоженных дорог и бензина. Он гонял по району на мотоцикле. Грязный, веселый. «Здравствуйте!» «Здорово!» «Здравствуйте!» Майя посмотрела на Ивлева и опять склонилась к платочку, опять затряслась. Родионов встал. «Вечером я приду к вам, успокойся. Вечером обо всем поговорим». «Хорошо». Майя наспех вытерла слезы и вышла из кабинета, не посмотрев на секретарей. «Что с ней?» — спросил Ивлев. Родионов отошел к окну, заложил руки за спину и стал смотреть вниз, во двор райкома. Ивлев стоял сзади и требовал ответа. Всю жизнь с молодых лет люди так или иначе требуют у него ответа. «Ты ее мужа знаешь?» — спросил он, не оборачиваясь. «Учитель?» «Знаю. Говорят, хороший учитель. Хвалит его. А насчет быта? Не знаю, не слышал ничего. Семейный разлад?» «Разлад». Родионов прошел к столу, сел на свое место, потрогал ладонями виски. Сказал, не глядя на Ивлева. «В Усяцк один поедешь». «Я, кажется, заболел». Ивлев стоял посреди кабинета, руки в карманах, грудь вперед. Поза вызывающая, спокойная, а в глазах смятение. И левое нижнее веко заметно дергается. О чем-то стал догадываться. «А что за разлад у них?» «Не знаю. Муж с кем-то связался, с другой». «С кем?» «Не знаю. Вечером пойду к нему, знаю». Родионов упорно не смотрел на второго секретаря. Смотрел на телефон, ждал, что кто-нибудь позвонит, спасет. Было очень тяжело. Жалко было Ивлева, жалко Майю, больно и стыдно за дочь. невмоготу было, и никто не звонил.